260. Матерь Агни-йоги. Злой человек постоянно и привычно излучает недобрые мысли, отравляя ими прежде всего свой собственный организм, затем пространство или все окружающее, каждый предмет, который берет в руки или на который устремлена его мысль, и, наконец, ядом своим заражая людей, соприкасающихся с ним. Если они добры, то имеют некоторый иммунитет, если злы, то становятся еще хуже. Но и неплохие люди могут легко поддаваться более сильным, недобрым воздействиям, если не знают, как защититься от них. Главное – не позволять себе звучать в унисон со злыми эманациями, излучаемыми такими людьми. Рано или поздно они пожнут и уже пожинают плоды своего посева. Необходимо решительно и твердо привести в действие заградительную сеть и не позволять себе реагировать созвучно на злые воздействия и мысли. При утвержденном равновесии и отсутствии созвучной со злом реакции на подобное воздействие, все злое тут же возвращается к его породителю, и обратный удар неминуем. Очень важно не позволять себе заражаться чужими эмоциями и отвечать на них в их же злом тоне.